Глава вторая. Ему хватило доли секунды, чтобы узнать ее и кинуться догонять. Догнал он ее тоже очень быстро. «А ну, стоять!» Его окрик больше походил на рычание. Дикое, смертельное, угрожающее, направленное на нее, попавшее в цель. Если бы Лика точно знала, что случится, с кем встретиться, она бы позвонила Сержу еще на стоянке у работы. Если бы она знала, что вот так, сразу же, в первый день его пребывания в селении, судьба столкнет их лбами, она бы еще вчера оформила кредит и поставила Тайл на ремонт. Летала бы на работу на такси. И пряталась, зарывалась в нору, не высовывала бы носу, лишь бы не сталкиваться с ним. Или хотя бы иметь возможность немного, капельку подготовиться. Совсем чуть-чуть. Но провидение не позволило. С какого перепугу ей давать шанс? Она его не заслужила. Когда мужская рука схватила ее за предплечье, Лика втянула голову, ожидая сокрушительного удара. Как он же ее и учил. Сгруппироваться, не позволить мышцам расслабиться. Она оказалась не готовой. Абсолютно. «Стоять, я сказал!» Он рванул ее на себя, и она ударилась спиной о его грудь. Затихла. Замерла. Почти что умерла. Забыла, как дышать. Кошмар, что длился годами, ожил, ворвался в реальность и теперь грозился ее уничтожить. Тот, который четко сказал, чтобы она никогда не попадалась у него на пути, обеспечил ей жесткую хватку. «Лика...» Его голос завибрировал, ударил по и без того натянутым нервам. Лика и не думала сопротивляться. «Хватит». Она сделала отчаянную попытку скрыться от него. Ничего не вышло. Глупо, наивно. Но ею двигали инстинкты. А сейчас разумно будет собраться и постараться провести конструктивный диалог. Попытаться. Прошло 6 лет. Это много. За это время у каждого из них изменился характер, взгляды на жизнь, убеждения. Они сами изменились. И есть шанс, что его слова, его предупреждения остались там, в прошлом. Георгий. Она никогда его так не называла. Вернее, называла до тех пор, пока он не сказал ей «Будешь моей» и позволил называть домашним именем Грег, что было для друзей, для тех, кому он разрешил. Для остальных – Георгий. Опасный, мстительный, злой, жестокий. Предводитель, стоящий сейчас за ее спиной и дышащий ей в затылок. Он еще больше раздался в плечах. Она не видела, чувствовала. Значит, стал сильнее. Что ему стоит сломать ей шею? Одно движение. Лика, давясь слезами и надвигающейся паникой, задрожала. Она даже не сомневалась. Он чувствует ее реакцию. Он как зверь, как хищник. Он — сила и власть. И он в ее городе. Более того, за ее спиной. Всевышний. Медленно, очень медленно ее развернули. Лика чувствовала, как ее туфли на плоской подошве вдавливаются в землю, зачерпывает ее, как сама природа противится. Но никто и ничто не могли противостоять ему. «Привет!» Вот так просто. «Привет!» А у нее мир переворачивается с ног на голову. Она знала. Он уже взял эмоции под контроль. Георгий мастерски владел собой. И лишь единожды она столкнулась с тем, что он вышел из себя. В тот день, когда рвал, рубил их отношения. Когда выгонял ее из своей комнаты и из своей жизни. В тот день он не был похож на себя. В тот день он был страшен. Поэтому Лика ему безоговорочно поверила. К тому же он никогда зазря не сотрясал воздух. Каждое слово — правда. Его правда. Лика стояла, не поднимая головы. Смотрела на широкую грудь, облаченную в униформу, и не могла заставить себя поднять голову. Какая же она слабая. Хотела быть сильной, училась, даже считала, что таковой стала. И вот, все ее верования разбиты в прах. Стоило только ему появиться на горизонте, да что горизонт? Удушливая паника подкралась к ней в тот момент, когда она услышала, что он прилетел в их город. И все. Жизнь сделала крутой вираж. И все же Лика нашла в себе силы и чуть задрала голову выше. Крепкая шея, квадратный подбородок с проступившей дневной щетиной. Полные губы, нос с горбинкой и глаза, стальные, холодные, смотрящая на нее с недоверием. «Привет». «Лика, какого черта ты тут делаешь? Среди поля, одна!» Вот и встретились. Лика почувствовала, как дыхание выравнивается, как грудь не разрывает от невыносимости бытия, как почва не уходит из-под ног. Лишь его руки на плечах мешали почувствовать себя свободной. Лика вздохнула. Все хорошо. Он не набросился на нее, не сломал шею, ничего не сделал плохого. «У меня заглох Тайл». Георгий нахмурился. «Почему не вызвала патрульных?» Он задавал вопросы четко, жестко, по-военному. Разговаривал с ней, как с подчиненной. И это было даже к лучшему. Вот так, словно они чужие. Словно между ними ничего и не было. У Лики даже отлегло от души. Какая же она дура. Неужели все 6 лет бежала от того, чего не было? Но в глаза ему смотреть отказывалась. Я задержалась с оплатой страховки. Ей скрывать было нечего. Ни она первая, ни она последняя. Георгий приглушенно выругался. «Посмотри на меня, Лика!» А вот это уже плохо. Не хотела она ему смотреть в глаза, но пришлось. Пустырь и большой разгневанный мужчина — не лучшее сочетание. Лика подняла голову и едва не задохнулась от обрушившихся на нее эмоций. Нет, на лице Георгия по-прежнему не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на нее, сведя брови на переносице, поджал губы. Он изменился, что неудивительно. Возмужал, посуровел. Лицо загорелое. Георгий и так был смуглым. Сейчас же казался и вовсе уроженцем дальних земель. От него веяло силой и властью. Они обрушились на Лику, грозя снова придавить ее к земле. Но паника уже отступила, и Лика реагировала на происходящее более спокойно. Она, как большинство одиноких женщин в мире мужчин, накрутила себя. И вот результат. «Почему побежала?» Снова прямой вопрос. Испугалась. Ей нечего было скрывать. Ее испуг был очевиден. Глаза цвета стали, опасно заблестели и сузились. «Ты же узнала меня. Подошла к кораблю за помощью, но увидела, кто вышел к тебе, и побежала». Его интонация изменилась. Каждое слово было подобно камню. Тяжелое, сознательно брошенное в нее. Лике хотелось, чтобы он отпустил ее, перестал удерживать. Его широкие большие ладони даже через ткань платья жгли кожу, оставляя несмываемые отметины. «Я испугалась, Георгий», — снова повторила она, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно нейтральнее. Сработал инстинкт самозащиты. Увидела тебя, вспомнила и не смогла справиться с паникой. Извини. Все. Она пришла в себя. Хвала Всевышнему. «Георгий, значит». Что-то, видимо, Лика сказала не то или не так. Ему не понравилось, что она называет его полным именем. А как же к нему обращаться? Генерал? Лика интуитивно подалась назад. Хотела сделать шаг от него. Не тут-то было. Пальцы еще жестче вцепились в ее плечи, обещая, что чуть позже проявятся синяки. Она не знала, что говорить дальше, что делать. Зато она знала, на что он способен, и что лучше его не злить. А сейчас Георгий злился, хоть и пытался скрыть эмоции. «Мне надо домой. Пусти», — сглотнула. «Пожалуйста». Если бы на месте Георгия любой другой мужчина посмел бы себя с ней вести подобным вольным образом, она отреагировала бы иначе, потребовала бы немедленно ее отпустить, а на завтра пожаловалась бы в полицию. Сексуальное домогательство не приветствовалось у них в городе, да и во всей стране. Несмотря на то, что власть принадлежала мужчинам, женщин оберегали и чтили. Женщин, находящихся под защитой семьи. У нее другой случай. Правда, и он не давал права никому обращаться с ней пренебрежительно. Глаза Георгия потемнели, в них появилась откровенная угроза или предупреждение. Лика не хотела разбираться. Лишь бы отпустил. Лишь бы без продолжения. Ее мысли были услышаны. Пальцы Георгия разжались, и Лика не смогла сдержать вздоха облегчения, за что сразу же натолкнулась на кривую усмешку. «Тебе противны мои прикосновения?» Лика ничего не ответила. А что она могла сказать генералу, под чье временное командование переходил Селен? Его слово — закон. Лика слушала новости лишь до того момента, как увидела его лицо на экране, Дальше пустота и паника. Краем сознания уловила, что генерал наделен самыми полными полномочиями. Фактически ему дали право вершить суд и дела на свое личное усмотрение, ни перед кем не отчитываясь и не оправдываясь. Он – закон. Георгий всегда стремился к власти, к влиянию. Был карьеристом, но с принципами. Не шел по головам, считал, что каждому по заслугам. Он заслуживал лучшего и многого. Лика иногда, когда особенно тяжело становилась и тоска рвала душу, задумывалась, почему она? Почему он выбрал ее? Среди сотни девушек, что учились и работали в академии, почему она? Тогда она считала, что ей повезло. Невероятно. Ей оказывает внимание один из учредителей академии. Более того, не просто оказывает внимание, а предлагает серьезные отношения. И наступало время второго вопроса. Если бы знала Лика заранее, чем обернутся их отношения, согласилась бы она? На этот вопрос она так и не ответила. Не нашла в себе силы. Слишком молодой была тогда. А потом жизнь закружила иначе. И вот новая встреча. Теперь он генерал, а она подданная его города. Всевышний. Пусти. Она предпочла не отвечать на его вопрос. Георгий, гневно сверкнув глазами, разжал руки. Лика сразу же облегченно выдохнула и сделала несколько шагов назад, чем вызвала усмешку у генерала. «Значит так, Лика. Тайл твой эвакуирует. Садись в мой. Я подброшу тебя до дома». Лика уже хотела открыть рот, чтобы возразить, но произошло сразу два события. Его глаза засеребрились, выдавая высшую степень напряжения, готовность Георгия к трансформации, чего Лика меньше всего хотела. Второе же. В ее памяти вспыхнула фраза, что красной нитью прошлась по ее жизни. «Мне важен контроль. Полный. Над тобой тоже». Лика медленно кивнула, ничего не сказав.